Глава 42. Человек по прозвищу Кивающий Журавль медленно шел по тротуару за окнами закусочной. Кру еще находился там, болтал с пухленькой официанткой. Мужчина, передавший ему деньги, ушел. Он не представлял интереса для Журавля. Тому был нужен Кру. Он присел на выступ цоколя брошенного дома по соседству, поставил рядом с собой банку с пивом в жирном бумажном пакете, опустил голову. Строй мусорных баков, ожидающих утренних мусорщиков, отбрасывал длинную тень и дополнительно скрывал его лицо. Молодая шумная компания перешла улицу на углу и исчезла в темноте. Какое-то время оттуда доносились вопли и хохот, потом все стихло. Держа правую руку в кармане плаща, он разминал пальцы, поскрипывая острыми, как бритва, наперстками. Он был обучен применению многих экзотических видов оружия, включая одежные щетки, духовые музыкальные инструменты, трости, вилки, но эти заточенные, отполированные наперстки — его собственное изобретение. В детстве в китайском учебном храме он постигал американскую культуру, кинематограф, литературу, видеоигры, музыку. Особенно музыку, ибо она душа народа. По собственной инициативе он освоил блюз-гитару с медиатором и научился исполнять сочинения Большого Билла Брунзи, Скипа Джеймса, особенно Слепого Уилли Джонсона. Вот это настоящая американская музыка. Если я излечусь от убийственной страсти, то со дна поднимусь и забуду напасти. Он напевал себе под нос, перебирая пальцами воображаемые струны в бездонном кармане. Ногти с острыми наперстками клацали, как вязальные спицы. Краем глаза, заметив движение внутри закусочной, он, не переставая напевать, посмотрел туда и увидел Кру. Тот вышел из закусочной и стал переходить улицу своей неподражаемой прыгающей походкой. Потом направился по тротуару прямо на Кивающего Журавля. Журавль, по-прежнему сидя с опущенной головой в надвинутой на глаза шляпе с обвислыми полями, поджидал его, все так же напивая себе под нос и клацая ногтями. Он позволил Кру пройти мимо, смеясь про себя. Все оказалось еще проще, чем он думал. Прикончить Кру можно в два счета, но теперь имелись причины не убивать его. Отличные причины. На углу Си-авеню кандидат в мертвецы махнул рукой, и рядом с ним тут же затормозило такси. Кивающий Журавль запомнил номерной знак и запел немного громче. Через полчаса он встал, потянулся и зашаркал по тротуару. На ходу позвонил на горячую линию такси и лимузинов и объяснил, что забыл электронную записную книжку в машине, которую поймал в половине четвертого утра на углу 13-й улицы Си-авеню, чтобы ехать на центральный вокзал. Его соединили с водителем. Тот, ясное дело, никакой электронной записной книжки не находил и вообще не понял, чего от него хотят, так как пассажир с 13-й улицы доехал не до центрального вокзала, а до угла Парк-авеню и 50-й улицы. Там еще напротив отель Уолдорф-Астория. Кивающий Журавль поблагодарил таксиста и просил прощения за путаницу. Бросив бесформенный плащ в мусорный бак, Кивающий Журавль поймал на Си-авеню такси для себя. — Уолдорф, — процедил он водить его сквозь зубы.